по слухам, зарабатывает многие тысячи. Знаете ли, вы чудак, мистер Робинсон, — сказал он, с трудом выдавливая из себя слово «мистер». Поете гимны красных, агитируете, а потом удивляетесь, почему пришли чужие дяди в мундирах. Он ткнул пальцем в грудь певца. «Ладно, собирайте ваши пожитки и пошли». «Не смейте его трогать», — вырвался вдруг вперед Салли Робинсон. «Вы грязный сыщик! Уберите ваши руки! Не смейте дотрагиваться до Джемса Робинсона!» Салли была вне себя. Ньюман зарычал. «Убирайся отсюда, черная дура, пока тебя не забрали!» Салли стояла у него на дороге. Шагнув вперед, он изо всей силы толкнул ее в грудь. Маленькая женщина, застонав, опрокинулась навзничь. В тот же момент раздался резкий вскрик, и Чарли повис на сыщике. Он вцепился в Ньюмана и точно клещами сдавил ему горло. Сыщик замотал головой и, стараясь оторвать от себя мальчика, освободиться от мертвой хватки, неистово колотил по спине, лицу и голове Чарли. Со всех сторон на помощь сыщику ринулись полицейские. «Не позволю! Не смеете бить мою мать!» Задыхающийся голос Чарли был страшен. Он все сильнее сжимал сыщика. Но два дюжих парня уже схватили мальчика и с силой сбросили его со сцены. Высокий полицейский равнодушно оттащил в сторону бесчувственное тело Чарли. «Всех по машинам!» — хрипло командовал Ньюман, держась за шею. Истошно взвыли сирены. Людей впихивали в автомобили. Из Колорадо поспешно выносили раненых. Дым начал выползать на улицу. Город встревожен. «Мистер Сикси у телефона, сэр!» Образцовый механизм встал в дверях. Серо-стальной, точный, молчаливый исполнитель хозяйских предначертаний, а вместе с тем неуемно любопытный, как порой бывают женщины. Большой босс направился к аппарату, а миссис Причард, выдвинувшись в соседнюю комнату, немедленно прильнула к отводной трубке. «Второй день ломаю себе голову, Роберт», — сказал унылым тоном судья. «Надо точно сформулировать обвинение, а у меня только самые расплывчатые формулировки. Это не годится, ведь это необыкновенная тяжба, а суд — высший орган». Миллард сухо засмеялся. «Не ломайте голову, Боб, она еще может вам пригодиться в жизни», — отвечал он. «И на кой вам, черт, точная формулировка? Промаринуйте их подольше за решеткой, а потом отправьте куда-нибудь, чтобы и слуха о них не было». «Невозможно», — Сикси громко засопел от волнения. «С одной стороны, нам невыгодно оттягивать суд, потому что сейчас все наши взвинчены, и присяжные непременно вынесут обвинительный приговор. Значит, надо пользоваться таким настроением. А с другой стороны, я опасаюсь, честно вам скажу, опасаюсь каких-нибудь вспышек. Если бы только арест, это еще полбеды. Но здесь прибавилось убийство Цезаря Бронкса, этого негра-агитатора, который работал у вас, Робби. Он очень популярен на восточной окраине. Черт бы побрал этого ньюменского помощника, который вздумал стрелять. Его уже уволили по моему распоряжению. Но от этого нам не легче. На похоронах Бронкса народ чуть не разорвал двух полисменов, которые хотели навести порядок. Вообще у нас творится что-то невообразимое. Меня заваливают письмами, устраивают митинги протеста, собирают подписи, требуют, чтобы я освободил всех арестованных под залог. Конечно, в первую очередь речь идет о Робинсоне, его племяннике, учителе и этих двух уволенных с вашего завода рабочих. Миллард недовольно хмыкнул. «Ни в коем случае не упускайте их под залог», — он говорил тоном приказания. «Или назначите непомерно высокую сумму. Мне тоже прислали письма, угрожают забастовкой, беспорядками на заводе, но я не из податливых. Мы уже обратились к печати. Впрочем, если вам непременно нужна формулировка, неужели вы не можете воспользоваться теми, которые напрашиваются сами собой? Например, оскорбление Конгресса, или политическая диверсия, или еще что-нибудь в таком же духе. Все это отлично подойдет». Фикси внимательно слушал и время от времени покашлял в знак согласия. «Когда же вы заканчиваете ваше следствие?» — спросил босс, делая ироническое ударение на слове «следствие». «В любой день», — был быстрый ответ.